Не только коншин сержанта маются в ожидании. Весь взвод, подвое, потрое, слоняются по передовой. Сидеть в шалашах или валяться под елками уже не в мочь. 5 шалашей соорудили, но не знают, стоит ли еще. Может, погонят их с этого места в скорости. Лучше бы, разумеется, оставили здесь. Вроде бы привыкли уже, но никто ничего не знает. Начальства нет, взводный убит, а помком взвода коншин, который теперь из-за командира взвода, хоть парень и ничего, но тоже бродит по передку, как в воду опущенный, губы сжаты, в глазах смуть, тоже на войне по первому разу. На Урале-то, на формировании, гонял взвод, дай Боже, и тактику, и рукопашный, в общем, давал жизни. Но пригодится ли здесь все это? Вот задача. Разве эти, что на поле лежат, в снег уткнувшиеся, не обучены, но не прошли и половины пути? Короче, выяснилось в общих разговорах, что жить здесь можно, лишь бы никуда не трогали. Но тут опять стрекочет очередь у оврага, прислушиваются, к ним кто-то обредет. И верно, через несколько минут появляется ротный, шинель в снегу. Видно, когда враг переходил, уложили его немцы в сугроб. «Ну как, ребятки?» — спрашивает Кравцов без нарочитой бодрости, по-душевному. «Ребята омнутся. Кто плечом пожмет, кто пытается улыбку состроить, да не выходит, кто в землю взглядом утыкается, а чего отвечать?» «Понимаю», — говорит ротный, обводя всех глазами. «Ничего, обвыкните помаленьку. Отойдем, как коншин, в сторонку». Отходят. «Видал, Четина?» «Видал. Принимай взвод по-настоящему. На отделение толкового бойца поставь. Сделаю, товарищ старший лейтенант. Ну и лады тогда». Разговор вянет. Кравцов просит махорки. Видно, хочет продрать горло по-настоящему. Комсоставу легкий дают табак, беломор. Завертывает, затягивается. «Почему они не прошли?» — кивает коншин на поле. «Спроси, чего полегче», — хмурится Кравцов. «А мы пойдем?» Наконец решается коншин на главный вопрос. «Наверно», — отрывисто и как-то раздраженно отвечает Кравцов. «Настраивайся на это. Ну, а людям? Людям пока не говори». Проходятся они по пятачку. Осматривает ротный участок второго взвода. Покачивает головой, кривит губы. Потом говорит коншину: «Выдели 2 бойцов, Четина захоронить. Ну, я пошел. В случае чего пришлю связного». Коншин приказывает 2 бойцам идти за враг к Четину. И те отправляются вместе с Кравцовым. Опять слышна пулеметная дробь. Наблюдают немцы за этим местом здорово. После ухода ротного расползаются люди по шалашикам. Надоело бестолку бродить. Повелись дымки, но немцы на них внимания не обращают, мины не бросают, и народ совсем осмелел. Костры и вне шалашей разжигают. Томит всех не только ожидание, но и голод. Почти сутки прошли, как пищу не принимали. Но ясно всем, раньше ночи не доставят, так что ничего не остается, как пояса потуже затянуть, да куревом аппетит отбивать. Правда, говорят, что в наступление лучше с пустым брюхом идти, тогда ранение в живот не так страшно, но пожевать все же хочется. Во всем взводе часы только у Коншина имеются, и, взглянув на них, видит он, что к 12 подваливает. 6 часов, как они здесь, а время-то пролетело совсем незаметно. Один из бывалых, рядом оказавшийся и увидевший, сколько времени, облегченно вздыхает. «По всему не будет наступления, командир. Мы, как правило, на рассвете в бой ходили. Времени впереди целый день. Значит, ежели овладеем, можно оборону немецкую переоборудовать и немецкие танки выдержать. Да и немцы на рассвете сонные в блиндажах припухают. Пока к окопам выскочат, можно половину пути пройти. А в середине дня кто же наступать надумает? Не дело это. Считайте, что это день и ночка наши. Пойдем, видать, завтра на рассвете». Не очень-то верит Коншин этим словам, но верить хочется и немного от сердца откатывает. Завертывает самокрутку без дрожи в руках и затягивается со смаком. Одна у них сейчас радость, у каждого по полной пачке махры. Дымить пока можно взахлеб, дня на два должно хватить. А загадывать и на них нельзя. Потому от каждого тянется густой махорочный дым. Цигарки изо рта не выпускают. Около одного шалаша Коншина окликают. «Кипяточку не хотите, товарищ командир?» Протягивают кружку. Обжигаясь, пьет Коншин. И хорошо идет горячая водичка. Наполняет пустой желудок, согревает тело. Сейчас бы сахарком закусить, и было бы совсем ладно. Но зря обшаривает он карманы. Не завалялось в них ничего, пусто. Кроме махорочной пыли не нащупывает пальцы ничего. Глядят ребята на него жадно. Не сказал ли чего ротный определенного насчет наступления? Но Коншин делает вид, что взглядов тех ждущих не замечает. Зачем раньше времени людей тревожить? Что будет, то будет. Хватит того, что сам знает, что у самого под ложечкой пустота какая-то. Отмалчивается Коншин, но, конечно, скрыть все на своем лице не в силах. И по нему видят люди, что впереди у них то, о чем задумываться неохота, что гонишь из головы. Но поле-то перед ними, и хочешь не хочешь, мысли идут. Кому из них лежать сегодня на этой развороченной снарядами земле? Не мне ли? Так проходят еще 2 часа. К 2 стрелки коншинских часов подбираются. Да, пожалуй, и вправду не будет наступления. Куда это в середине дня топать? И немного от сердца отлегает. Чуток ребята подобрели. Если до этого разговоры вели скупые, то сейчас поживее пошли. Смешков, конечно, не слыхать, но говорят уже в полный голос, не тем сдавленным шепотом, как поначалу. И тут совсем неожиданно, так как пулемет немецкий молчал, прибывает от ротного связной. Командиру этого взвода приказано перейти со взводом к землянке помкомбата, говорит он Коншину. Значит, всем взводом через овраг в ту главную рощу. А как переходить, когда светло, когда наблюдают немцы, когда по одному человеку пулеметом кроют? Для чего? Об этом Коншин сейчас не думает. Там ли будут сосредоточивать роту для наступления или просто передислокация взвода? Не это сейчас главное. Главное, как этот овраг без потерь перемахнуть. Ну, хорошо, одно отделение немец вдруг проморгает, но после этого уже следить будет неотрывно. И другое встретит уже верняком, как только рыпнутся. Собирает он отделенных. Как, товарищи, переходить будем? Не махнуть ли сразу всем взводом? Сморщили лбы отделенные, думают. Потолковали, порядили и решают. Всем взводом, в один заход, одним рывком. А для этого вытянуть взвод в одну шеренгу перед оврагом, чтобы при беге друг дружке не мешать, и смаху. Сообщают командиры отделений об этом бойцам. Те тоже задумались. Больно неохота уходить отсюда. Вроде чего жалеть. Деревца тут тоненькие, не очень густо растущие. Землянок нет, окопов тоже. Только шалашики наскоро сляпаны. Но стал уже для них этот кусочек земли вроде родным. Свыкли с ним, как-то устроились, и покидать его нож острый. А главное, только одного тут убило, никого не ранило. Так бы и жить здесь, но нет, приказ. Выстраиваются люди перед оврагом. Почти весь лесок в ширину заняли. Друг на друга поглядывают. Кому счастье выпадет на ту сторону живым добраться? Кому нет? Коншин предупреждает. Как перебегут, сразу залечь, дальше не бежать. И командует. «Приготовиться!» «Марш! Подгонять никого не нужно. Махнули, что есть мочи. Может, 2-3 секунды был взвод на виду и сгинул. Залег на той стороне оврага, отдышивается. Опаздывает немец с очередью, но слышат люди, мины завыли. Тут уже приказа не надо». Сами перебежками бросились вглубь от оврага подальше, а там уже поднимаются и поделенно змейкой к землянке помкомбата двигают. В центре рощи и первый взвод, и третий, а подальше и вторая рота. Народа много, и вроде бы повеселей должно стать. Но чуют люди, что собирают их вместе не зря. Что-то готовится. А что может готовиться, кроме наступления? Посматривают на поле. И кажется всем, что до деревни той немцами занятой не 800 метров, как Коншин на глаз подсчитал, а много больше. Ведь еле-еле домишки проглядываются, да и день этот серый, промозглый,